Глава 572. Наследие лорда Ли. Теперь Мэнхао понял, что вместе с его личиной шли не только преимущества, но и огромное давление. Будучи привилегированным учеником, он мог творить практически все, что угодно, но правила этой огромной секты нельзя было так просто игнорировать. Жаль, я не нашел патриарха Хуяня. Да и остальных мне удастся еще не скоро найти. Раз такое дело, больше нет смысла пытаться. Пора сосредоточиться на поиске даосской магии и наследий. Войдя в пещеру Бессмертного, он обнаружил на каменной кровати сидящего в позе лотоса Кэ Юньхая. Он посмотрел на Мэнхао и холодно хмыкнул. «Ты понимаешь, где ошибся?» – невозмутимо спросил Кэ Юньхай. Мэнхао встретил его взгляд, но ничего не сказал. «Твоя ошибка заключается в том, что ты не должен был убивать ученика у всех на виду!» – медленно сказал Кэ Юньхай. Глаза Мэнхао заблестели. «Твоя следующая ошибка заключается в том, что ты должен был подгадать время для удара!» Кэ Юньхай разочарованно всплеснул руками, явно разочарованный, что Мэнхао совершенно не оправдал его ожидания. Словно его сын был железом, который не удалось приковать в сталь. «Убийство — совершенно обычная вещь», — продолжил он. «На своем веку я убил немало людей. Когда практик занимается культивацией, делать это он должен с чистой совестью. У тебя явно была достойная причина желать его смерти, в этом я не сомневаюсь. Обычно ты действуешь гораздо хитрее, но в этот раз все вышло непродуманно и слишком безрассудно. Ты пытался избавиться от него, чтобы не дать ему возможности скрыться?» Не став дожидаться ответа, он продолжил. «Ладно, какая бы между вами ни лежала вражда, с твоим статусом нельзя просто так убивать людей средь бела дня, да еще на глазах у большой толпы!» Мэнхао с дрожью в сердце взглянул на Кэ Юньхая. Источником этой дрожи была его душа и размытый образ его собственного отца из воспоминаний. Он мысленно рассмеялся. Возможно, на секунду он забыл, что не был Кэ Цзюсы. Возможно, Кэ Цзюсы хотел ему напомнить, что он не был членом секты бессмертного демона. «Всё-таки я Мэнхао, но еще и Кэ Цзюсы», мысленно заключил он, а вслух сказал. «Моей главной ошибкой было действовать собственными руками. А?» Кэ Юньхай вопросительно посмотрел на Мэнхао. «Мне не надо было убивать его самому», мягко сказал Мэнхао. «А следовало просто поговорить об этом с вами. Одно ваше слово, и с ним было бы покончено. Сколько сложностей можно было бы избежать?» Кэ Юньхай во все глаза уставился на него, а потом начал сдавленно смеяться. Его смех становился все громче и громче, пока Мэнхао перестал понимать, злится он или действительно раскатисто смеется. Неожиданно взмахом руки он вызвал прохладный бриз, который исцелил все раны Мэнхао. Наконец он перевел дух от смеха и жестом приманил к себе масляную лампу в форме дракона. Из нее тотчас вылетело два сверкающих лучика света. В то же время сила неба и земли вокруг стала как никогда сильной, она начала собираться в одной точке перед Кэ Юньхаем, будто он создавал оружие. Вскоре образовались две большие каменные статуи, обе были высотой с человека и сделаны из какого-то смолисто-черного материала. В руках они держали двуручные мечи, чем-то напоминая солдат, которых хоронили в гробницах вместе с великими генералами. С глухим звуком они упали на землю. От их мощной ауры и давления, которое превосходило всех ранее виденных им экспертов, Мэнхао тяжело задышал. Следом Кэ Юньхань указал пальцем на Мэнхао. Из открывшейся ранки у него на лбу вылетело две капли крови. Они сделали несколько оборотов вокруг статуй, а потом впитались в них. Глаза статуй замерцали, словно кровь наделила их сознанием. Рассматривая статуи, Мэнхао чувствовал, что может управлять двумя этими жуткими солдатами одной силой мысли. «Эти два каменных солдата получили твою кровь души», — объяснил Кэ Юньхай, серьезно посмотрев на Мэнхао. «Неважно, сколько десятков тысяч лет пройдет, через что им придется пройти или сколько хозяинов сменить, увидев тебя, они сразу же признают в тебе своего главнейшего и безоговорочного господина». Лицо Кэ Юньхая немного покраснело, а его волосы слегка посидели, а в некоторых местах даже побелели. «Когда клан Кэ убивает людей, мы не обращаемся за помощью к посторонним. А теперь брысь! Постарайся постичь заклинание дивергенции души. О, и хватит уже доставлять проблем своему старику, ладно? Ты больше не ребенок. Постарайся вести себя более зрело», — попросил он со вздохом. Мэнхао сухо покашлял и кивнул. При взгляде на Кэ Юньхая в его глазах вспыхнул странный огонек, а на губах проступила скромная улыбка. «Отец, у тебя случайно нет трактата «Горы и моря»?» Кай Юньхай изумленно уставился на него, а потом с размаху хлопнул ладонью по каменной кровати. «Мелкий паршивец! Ишь, чего захотел? Трактат «Горы и моря»? Кто я, по-твоему, такой? Основатель секты бессмертного демона?» «О!» – протянул Манхао и быстро добавил. «Информация о нем меня тоже устроит. Тебе не добыть трактат «Горы и моря» ни у трех великих демонических гор на вторых небесах, ни в двух святых землях третьих небес!» – гневно воскликнул он. «Ты правда думаешь, что твой отец, простой хозяин четвертого пика первых небес, может попросить трактат «Горы и моря» у спящего на четвертых небесах лорда Ли? Если ты действительно хочешь получить трактат «Горы и моря», существует всего один способ – добыть наследие лорда Ли, которое он оставил, прежде чем погрузиться в сон. Тот, кому удастся добраться до четвертых небес и встать перед самим лордом Ли, получит это наследие!» С этими словами он взмахом рукава дал ему понять, что тот может идти. «Если у тебя нет трактата «Горы и моря», не страшно». Быстро нашелся Манхао. Его бы устроило и что-то немного хуже, чем этот трактат. «Отец, ты ведь знаешь о 3000 даосских заклинаний, которые можно получить за особые заслуги перед сектой. Как думаешь, ты мог бы использовать свое влияние, чтобы достать их мне?» Кэй Юньхай ошарашенно посмотрел на Манхао. 3000 даосских заклинаний?» Запинаясь от гнева, произнес он. «Ты, похоже, всерьез считаешь, что секту бессмертного демона основал именно я?» 2999 меня тоже устроит, но не заклятием меньше», – произнес Манхао, улыбаясь до ушей. «А ну, брысь! У меня их нет!» – взревел Кэй Юньхай, взмахнув рукой. «Если у меня будет достаточно техник, тогда я смогу полностью сосредоточиться на культивации здесь, на четвертом пике», – протянул Манхао, используя свой главный козырь. Рука Кэй Юньхая неожиданно замерла в воздухе, он с сомнением посмотрел на Манхао, с тяжелым вздохом сказав: «Учитывая мой статус, я не могу дать тебе больше 300 даосских заклинаний. Если ты полностью овладеешь ими всеми, тогда я посмотрю, что еще могу сделать». Покачав головой, он протянул руку вперед. Его рука, казалось, исчезла в каком-то невидимом кармане прямо в воздухе, а сам он на мгновение закрыл глаза. Вытащив оттуда нефритовую табличку, он бросил ее Манхао и взмахом руки вызвал ветер, который подхватил Манхао и двух каменных солдат и вынес их из пещеры бессмертного. В центре четвертого пика располагалась роскошная территория, наполненная мерцающими огоньками и экзотическими растениями. Там стояла величественная дверь в пещеру бессмертного, принадлежащая Кэдзюсы. Сгорая от нетерпения, Манхао с нефритовой табличкой в одной руке и с уменьшенными каменными солдатами в другой поспешил к ней. Внутри его ждала дюжина слуг. Заметив его, они с улыбками сложили ладони и поклонились. Манхао быстро нашел в воспоминаниях, что эти люди находились здесь на случай, если ему что-нибудь понадобится. Это не могло не вызвать у него вздоха. Такой роскошной жизни у него не было даже в секте Пурпурной Судьбы, когда он стал Пурпурным Мастером Тиглей. Отослав слуг, он сел в огромной пещере Бессмертного и принялся изучать каменных солдат и нефритовую табличку. Ни одна из попыток поместить их в бездонную сумку не увенчалась успехом, но свои предметы он мог спокойно доставать и убирать обратно в бездонную сумку. Он не заметил в этом чего-либо странного, но потом задумался об одном любопытном обстоятельстве. У Цзимин Фэна не было бездонной сумки. Более того, Цзимин Фэн был всего лишь душой. Его душа соединилась с телом-носителем, а значит, он попал сюда путем простого слияния душ. Бормоча что-то себе под нос, Манхао мысленно вернулся к полученной информации о лорде Ли, трех великих демонических гор и двух святых землях. Сам Кэдзюсы имел весьма туманное представление об этих вещах. «Я помню, как Джисян говорила что-то об этом». Он решил пока просто запомнить эту информацию на случай, если она понадобится ему в будущем. Что до Джисян, он не сомневался, что эта лисица сама его найдет. Все-таки Джисян была истинной ученицей секты бессмертного демона. «Когда придет время, я получу ответы». С этой мыслью он отложил размышления о Джисян до лучших времен. Его больше беспокоили странности, творящиеся с его телом. Его культивация находилась на великой завершенности стадии зарождения души. Для секты бессмертного демона это была довольно слабая культивация. Но ни Кэй Юньхай, ни кто-либо еще не заметил этого, словно они не увидели в нем ничего странного. Были другие странности, которые Манхао отнес к тому факту, что второй мир был лишь иллюзией древних времен. Это был всего лишь сон о секте бессмертного демона. Хотя этот сон выглядел крайне реалистично и был полон возможностей, сон всегда будет сном и не станет реальностью. Внезапно Мэнхао посетила крайне смелая мысль. Что если это не сон? Что если все это можно сделать настоящим? Что если все происходит на самом деле? Что если в Великую Реку Времени возможно внести изменения? Потом он опустил взгляд на каменных солдат, которых нельзя было поместить в бездонную сумку. Мэнхао тяжело вздохнул, прекрасно понимая, что это лишь дерзкие предположения, не более того. Все-таки это место было лишь миром снов. Перспектива потери двух каменных солдат крайне печалила его. Как же он хотел забрать их с собой из мира бессмертного демона? «Наследие даосской магии. Самая важная часть второго мира», — подумал он с блеском в глазах. Отложив невыполнимые задачи, он переключил свое внимание на нефритовую табличку. Через несколько секунд он опустошенно открыл глаза. «Заклинание громовой души. Используя волю небесной молнии и соедини ее с телом, чтобы создать душу. Из души молнии переплавь духа молний, трансмутируй физическое тело в разряд молнии неба и земли, и получишь навеки неразрушимое божество». Пробормотав это, Мэнхао продолжил изучать нефритовую табличку. Выражение его лица с каждой минутой становилось все серьезней, а дыхание было прерывистым. Изредка он открывал глаза под впечатлением от описанных внутри даосских заклинаний. Он и представить не мог, что в мире существуют такие необычные божественные способности и магические техники. Было одно заклятие, которое позволяло из радуг, появляющихся после дождя, создать семицветную рыбу. На ней человек мог прыгнуть прямо в звездное небо и плавать среди гор и морей, как старший демон. Другое описывало, как с помощью наблюдения за облаками и ветрами делать предсказания Земли и желтых источников, с помощью силы провидения человек мог понять волю небес. Поняв волю небес, становилось возможным изменить природные законы неба и земли, можно было уничтожать планеты и одной силой мысли разрушать даже самые древние объекты. В табличке нашлось огромное количество разнообразных божественных способностей и магических техник, одна из них называлась «Воля рыбы птицы Пен». Она полностью зависела от использования божественного сознания. Когда человек доводил до совершенства культивацию неисчислимых трансформаций, его тело могло стать птицей Пен. Эта техника сразу напомнила Мэнхао о странной птице Пен в пещере перерождения. Мэнхао казалось, что он ступил на территорию, неподвластную простому уму. Со временем он осознал, что больше половины техник секты бессмертного демона были демонической магией.